Глава 67. «Вы точно больше не будете?» Все покачали головой. Мануэла придвинула к себе тарелку с грибами с фуагра, которым Буэнзия и Марьяха почти не притронулись, и стала с аппетитом есть. Было 4 часа, бизнес-ланч уже закончился, и другие посетители разошлись. «Елена не звонила?» Марьяха держала бокал белого вина, из которого до сих пор не отпила. Телевизор над столиком был включен. Показывали Вига, площадь, украшенную рождественскими гирляндами и сверкающую, как казино Лас-Вегаса. За прошедшую неделю синяки под глазами Буэндия стали еще больше. Он понимал, что поездка в Бенедорм откладывается на неопределенный срок. «Я и пишу с самого утра. Не понимаю, куда она делась». «Мы с ней в последние дни почти не разговаривали». «Марьяха, нам объявили войну. Нас хотят закрыть». Для Марьяха это не было новостью. Ей так и не удалось узнать, кто входил во внутреннюю сеть ОКА и как взломщику удалось обойти защиту. Марьяха даже не смогла установить, какие документы он скопировал. Это был удар под дых. Она почувствовала себя старой и бесполезной. «Там были все материалы дела, верно? В том числе результаты вскрытия Виолетты». «Да, но предварительные...» «Им больше и не надо. Представь, что будет, если это просочится в прессу». «Что будет с Еленой?» — хотела сказать Марьяха. «Они с Буэндия скоро выйдут на пенсию. Молодежь, Мануэла, Ардуни, Рейс, переведется в другие отделы. А вот Елену могут уволить из полиции». Судя по всему, она выстрелила в безоружную, тяжело раненую женщину, которая не представляла для нее никакой угрозы. Версия Елены, самозащита, казалась неубедительной, и на судебном разбирательстве у нее могли возникнуть проблемы. Правда, пока судья был занят заведением дел на Ригоберта, Дориту с мужем, гинеколога Рамона, Уга, сутенера из отеля Тербуэна, а также на две супружеские пары, обратившиеся к услугам Ригоберта, но избежавшие мести Виолетты. Сотрудники отдела свалили всю вину на Анхеля Криста. После его смерти полиция быстро обнаружила тела Дели и колумбийского наркоторговца Уилсона Кабелью. На допросах Грегор, Намбелла и Ричи давали одни и те же показания. «Не знаю, что за дела были у Криста с этой девушкой. За свою работу я не получал ничего, кроме жалования. Я просто выполнял приказы, как любой другой полицейский». Все трое утверждали, что о местонахождении Фабиана им ничего не известно. Слушая это, Ардуни выходил из себя. «После твоих показаний все изменится». Рейс кивнула, хотя сомневалась, что может и хочет помочь следствию. Она точно не собиралась передавать, о чем они говорили с Фабианом. «Он пытался с тобой связаться?» «Если бы попытался, я бы тебе сказала». Это была ложь. После смерти Криста Рейс не почувствовала себя свободной. Напротив, она еще больше увязла в паутине обмана. Не знала, как объяснить Ардуне и коллегам, почему не отвечает на звонки Рентера, почему не хочет не участвовать в преследовании Фабиана, не обсуждать двух загадочных женщин, принадлежавших к отделу. «Вот черт!» — выругался Ардуне, прочитав сообщение на телефоне. «Базу ОКА взломали. Марьяха не знает, сколько документов успели скачать. Нам надо ехать на Баркилье». «Я не очень хорошо себя чувствую». «Температура?» «Мне просто нужно немного поспать, а потом я приеду в офис». Ардуни кивнул, не собираясь настаивать. Он привез Рейс домой из больницы, где она прервала беременность, и не хотел оставлять ее одну. Но лишних вопросов решил не задавать. После внедрения в бригаду Вильяверде Рейс сильно изменилась. Их прежде доверительные отношения дали трещину. Легкая болтовня, флирт. Ее дерзкая беспечность, сразившая его в отеле «Веллингтон», все это осталось в прошлом. Чтобы снова стать собой, Рейс требовалось время, и он не хотел ее торопить. Ардуне самому нужно было определиться с местом Марины в его жизни. «Звони, если станет плохо». Он поцеловал ее в лоб и ушел. Рейс легла на диван. Смеркалась. Она знала, что не уснет, что в голове будут крутиться вопросы, на которые у нее нет ответа. Фабиан, Гальвес, Рентера. Если бы она могла хотя бы поговорить с Арате.